по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и мои соведущие. Сегодня на ваши вопросы будут отвечать доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и доктор филологических наук Валерий Анатольевич Ефремов. Да, пожалуйста, вопрос по телефону. Здравствуйте. Это говорит Григорий Файлович. Опять хотел бы затронуть вопросы вывесок. Например, называем, не говорим мясо свинины, там мясо быков. У нас есть название свинина, там говядина. Но раньше, я помню, еще бывало молоко, говорили о производителе молоко совхозное. А недавно появилась вывеска «мясо фермерское». И в свете того, как мы понимаем, говядина, там свинина, баранина, мясо фермерское, как это рассматривается? Правильно ли выражение «производители» может быть допоставлено? А то можно подумать, что это мясо фермеров. И вот я хотел задать вопрос. Как вы рассматриваете вот это выражение «мясо фермерское»? И правильно, что значит «говядина»? Откуда произошло слово «говядина»? Почему не «бытятина», не «коровятина»? Спасибо. Ну, с говядиной проще. Говядина существительное, которое образовано от древнерусского слова «говяда», которое и обозначало именно это животное, вот, собственно говоря, и все. Слово это образовано очень давно, потому мотивирующей основой послужило старое, ныне утраченное слово. А вот что касается мяса фермерского, ну, конечно, очевидно параллель между, допустим, творогом фермерским и мясом фермерским. Хотя параллель это все-таки очень зыбка. Но мне кажется, все-таки его нельзя прочитать как мясо фермера. Ну да, это безусловно, мало кому в голову придет подумать, что действительно здесь торгуют, не дай бог, таким мясом. Товаром. Ну, если продолжить этот ряд о вывесках, мне тоже поразило, что сейчас в магазинах появились изделия под названием «петербурженка», то есть колбасы «петербурженка», там, сало, по-моему, «петербурженка». Мне тоже кажется, что это звучит как-то странно, но вот эта фирма, да, соответственно, название имеет такое, и вот они так вот себя позиционируют на рынке. Вы знаете, посмотрим. Посмотрим, Григорий Исаевич, что будет дальше. Не исключено, что вы не единственный человек, у которого возникла подобная ассоциация. Коль скоро это так, можно надеяться, что через некоторое время подобные вывески исчезнут. Ну если... а как вот с точки зрения русского языка абсолютно грамотно это надо было бы написать, если сейчас кто-то из фермеров услышал? Мясо подумал. Из фермерского хозяйства. Ну, на вывеске это длинно как-то, вот, от фермеров или от что? От фермеров, это, кстати, английская конструкция, она считается тоже не очень уязвимо, прилично. Да? Вот видите как. Пусть будет длинно, но... зато понятно и грамотно. Не придерешься, да. Зато не придерешься. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, вопрос по телефону слушаем. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к такому фразе дикторов радио? Здравствуйте вам. Второй вопрос. По поводу такой фразы, спортсмены не донастроились на игру. И по поводу того, как говорят, 16 часов по Москве. Спасибо за вопрос. Здравствуйте вам. Типичное просторечие, которое в телевизионном и радиоэфире, сколь бы ни было раскованным общение ведущего с аудиторией, все-таки недопустимо. Не донастроились на игру. Вот тут, вот интересно, что скажет Валерий Анатольевич, я бы сказал, что не то, что ничего страшного, интересно. Даже симпатично. Но мне кажется, все-таки звучит действительно тяжеловато. Звучит тяжеловато, звучит непривычно. Хотя модно сейчас приставка. Вер, ну, эта приставка не нет. То, что она нет, никогда она не теряла актуальности. Да, нет, но вот сейчас, мне кажется, с нее перебарщивают. Ее слишком часто употребляют в оказиональных каких-то словах, и вот, мне кажется, не донастроились. Вот типичный оказионализм. Да, и звучит, мне немножко кажется, тяжеловато. Допустим, я хотя согласен с тем, ситуации, что тяжеловесно. Это возможно. Это не ошибка, конечно. Да. Да? То есть, ошибки здесь mm-hmm. нет, все mm-hmm. правила соблюдены. Mm-hmm. 16 часов по Москве, ну, понятно, что это такой разговорный вариант к литературному 16 часов по московскому времени. По Москве, ну, это у нас утвердилось еще в середине 20 века, давно известный вариант, но, наверное, все-таки, опять же, в телевизионном и радиоэфире уместнее полный вариант 16 часов по московскому времени. Как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем дозвонившегося. Елена Григорьевна. Здравствуйте. Так, звонок абсолютно бесплатный. Иногда мы слышим в рекламе. Это неправильно, потому что либо бесплатно, либо что-то стоит. Абсолютно бесплатно – это, конечно, фигура усиления, которая используется копирайтерами, создателем такого рекламного призыва, чтобы муж точно был уверен, что это бесплатно, хотя... Угу. Чашка чаю или чая? Ангелина Григорьевна, это варианты, в принципе, равноправные. Чашка чаю, вот с этим вариантным окончанием «у», это такая форма, специализирующаяся на подобных выражениях, именно когда речь идет не о целом, а о какой-то части. И с моей точки зрения, человек, хорошо владеющий литературным русским языком, должен различать эти вещи. Поэтому лучше чашка чаю. Но использование основной формы родительного падежа в этом словосочетании ошибкой не является. Ну, и считаю, что, наверное, нельзя было одному товарищу, который пригласили на эфир, сказать, что касаемо того. Да, конечно, что касаемо, это ошибка. Нужно говорить, что касается. Спасибо. Здесь вы правы. Спасибо вам. Как это по-русски-то? Давайте письма не забывать. У меня в руках письмо от Анатолия Ильича Никитина из Москвы. Во-первых, Анатолий Ильич не без юмора пишет: «Загадка, как ваши слушатели, зная лишь адрес редакции, дозваниваются по телефону». Это что-то на грани мистики, добавляет Анатолий Ильич. Ну, все объясняется тем, что наш слушатель москвич. Придется, видимо, еще раз сказать, что наша передача только в Петербурге идет в прямом эфире во вторую и четвертую среду месяца. В это время вы можете слушать нас также и в интернете. Именно вторая и четвертая среда месяца, 21:10. Программа «Ветер в окно», вот в рамках этого радиоканала «Ветер в окно» выходит наша передача. А для всех остальных регионов в другое время звучит частичная запись. Поэтому понятно, что когда звучит эта запись, дозвониться до нас невозможно, потому и телефон в этой записи не называется. А вот вопрос, который задает Анатолий Ильич. Он просит объяснить происхождение слова «молния» и добавляет: оно резко выделяется по составу из слов других европейских языков. В английском – «lightning», в немецком – «blitz». Есть еще слово «блискавка», не знаю, из какого языка точно. И там «молния» означает всего лишь вспышку, блеск. Вот, а как в русском языке возникло слово «молния», каково его происхождение? Ну, согласно этимологическому словарю русского языка Максимилиана Фасмера, слово «молния» отнюдь не уникально. У него есть параллели во всех славянских языках. Оно восходит к праславянскому слову «молнии», которое, в свою очередь, обнаруживает связи с другими индоевропейскими языками. Например, оно родственно древнепрусскому слову с тем же значением, древнеисландскому слову с тем же значением «молния». Так что это очень древний корень, восходящий еще к праиндоевропейской эпохе, то есть это несколько тысячелетий назад. Тот факт, что во многих других европейских языках это же явление обозначается словами, образованные от других корней, означает лишь то, что в разных языках один и тот же смысл кодируется по-разному. А так это слово вовсе не стоит особняком и не является каким-то пасынком среди других слов русского языка. Как это по-русски? Вот нам пишут: повторите, пожалуйста, еще раз, как правильно ударение в слове «не балуйся». И еще «стеросовое». Недавно слышала это слово. Что оно значит? «Не балуйся» — очень простое правило, акцентологическое слово «баловаться» изменяется так же, как и слово «целоваться». Мы говорим «не целуйся», соответственно, «не балуйся». «Стеросовое» — существительное, прилагательное, которое существует в разговорной речи и в бранных, таких легких бранных выражениях. Дословно здесь очень простая этимология: «стоя растет». То есть то, что растет не склоняясь, не изгибаясь, а вот можно, например, сказать, стаиросовое дерево. То есть дерево, растущее как там, корабельная сосна. Ну, отсюда и дубина стаиросовая. Да, прямой... А что ж в этом плохого? Наоборот, красота. Прямой, несгибаемый, упрямый, видимо, и так далее. Хотя я знаю, что есть и пень стаиросовый, то есть тот, который стоит, мешает на дороге, на пути. Ну вот упрямый. Да, упрямый. Скорее всего, ты... Ничего с ним не сделаешь. Не гибкий никакой. Тупой. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, слушаем вопрос по телефону. Алло, Михаил. Значит, по поводу нашего разговора было о говядине, вот я два слова о говядах. Слушателю я порекомендовал бы читать классику Ломоносова, статья «Стихотворение Фелиции. Стада тучных говяд». Ведь классика русской литературы, как такие вещи не знать, в таком уже, я так по голосу понимаю, солидном возрасте. Но это ладно. Ну, давайте меня, друг друга не обижать, мало ли кто что. Ну, хорошо, нет, что... Вот, а теперь я хочу просто познакомить вас, во-первых, значит, такой снова неологизм у нас, неологизм, такое вот словечко «отбуцкать», «отбуцкать», даже не выговорить так. Михаил, я должен вас расстроить, это слово не новое, это не неологизм. «Отбуцкать»? Да, это не неологизм. Я первый раз слышу. Но это другое дело. Вот видите, найдется другой слушатель, который скажет, вот, не услышал, как кто-то про говяд когда-то не знал. Ну, я такого не слышал. Ну, я это, ну, все-таки, мне кажется, с русским языком это мало что общего имеет. А вопрос ваш? Вопрос, у меня еще вопрос такой тоже, не может, не очень такое слово. Вопрос, значит, происхождения слова «жулик». Сейчас на каждом шагу партия жуликов и воров, партия жуликов и воров. Жулик – это как бы калька с немецкого «шулер» или это что-то другое? Этимология слова «жулик». Спасибо, Михаил, ваш вопрос понятен. По поводу слова «отбуцкать» я вам должен сказать, что в городском просторечии это слово, насколько мне известно, существует по меньшей мере около 3, а может быть и 4 десятков лет. Слово это означает «побить», и вам, я думаю, прекрасно известно, что в жаргонах, молодежных жаргонах, школьных жаргонах огромное количество синонимов вот к литературному слову «побить» или «избить» или «нанести побои». Вот «отбуцкать» — это одно из таких слов, принадлежащих городскому просторечию, включающими в себя всевозможные жаргоны, и существует оно давно. По поводу этимологии слова «жулить» можно сказать о том, что в современных русских говорах сохраняется этот глагол «жулить», от которого произведен «жулик», и значение имеет «резать», причем этот глагол имеет параллели и практически то же самое звучание в сербо-хорватском, в болгарском языках. Фасмер утверждает, что значение «жулик» первоначально было, видимо, маленький острый нож, то, что режет. Ну, а дальше, понятно, профессиональная дифференциация воров и уголовников предполагает точное определение каждой такой профессии, в кавычках. Ну, и, следовательно, жуликом стал уже сначала, видимо, ученик преступника, а потом мелкий преступник. А как это по-русски? Ну и слушаем еще один вопрос по телефону. Здравствуйте, Любовь Петровна. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот перфекционист. Понятно. Кто это такой, да? Да. Здесь все просто. Это древний латинский корень perfecto, что означает совершенно. Перфекционист — это человек, который все привык делать безупречно, ну, то, что называется, наять, все очень и очень хорошо. Я добавлю про перфекциониста. Слово заимствовано, скорее всего, из английского или немецкого, или французского. Образовано оно там от существительного, в английском звучащего как perfection, что означает совершенство. Perfect – совершенно, perfection – совершенство. Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель.